Я рос. Меня, как Ганимеда, несли ненастья, сны несли, как крылья отрастали беды и отделяли от земли. Я рос, и по вечерей тканных меня фата обволокла, напутствуем вином в стаканах, игрой печального стекла. Я рос, и вот уж жар предплечий студит объятия орла. Дни далеко, когда предтечи, любовь, ты надо мной плыла. Но разве мы не в том же небе, на той и прелесть высоты, что, как себя, отпевший лебедь, с орлом плечо к плечу и ты? 1913-1928 годы.